«Не-е-е, ты не легионер, мы знаем всех легионеров, Хорхе, Мигель». Пока он перечислял имена участников команды «Эмилия», Андрей предложил не тратить время на идиотов и пройти мимо них. «Попробуют остановить, им же хуже, вали отсюда». Я пропустил момент, когда браткам на входе надоело разговаривать. Ближайший попытался толкнуть меня в грудь, на что я автоматически перехватил его руку и отправил в нокаут, ударив головой об асфальт. Второй очень уж неторопливо потянулся к пистолету на поясе. Удар ногой в грудь остудил пыл горячего мексиканского парня. Стояние рядом со стонущими телами привело к забавному результату. Автоматические ворота бесшумно распахнулись, приглашая меня внутрь. Дорога делала небольшой крюк, огибая сплошную живую изгородь. Неизвестный садовник хорошо постарался, я вообще не представлял, что ждет меня за поворотом, в то время как за мной могли наблюдать сверху. «Слишком предсказуемо», — обиженно пробурчал Андрей. «Почему у наших врагов нет фантазии? Погоди, разве ты не ставил на другой исход?» — напомнил ему. По пути к особняку Эмилия мы с ним поспорили о реакции другого легионера Земли. Искусственный интеллект ожидал торжественной встречи, плодотворного сотрудничества и вечной дружбы, в идеале пожизненной клятвы верности. Я же поставил на прямую агрессию и не прогадал. Эмилия стоял на верхней ступени эпичного крыльца из ярко-красного кирпича. Мексиканец надел прекрасный костюм, белее своей сияющей улыбки. Он смотрел на меня с нескрываемым превосходством. Логично, я же пришел на встречу в обычных футболке и джинсах. Мало того, что Эмилия выглядел настоящим князем на фоне простолюдина, так он еще якобы полностью контролировал ситуацию. Постепенно меня окружили другие члены банды, из гаража выехали бронированные джипы незнакомой модели с пулеметами на крышах. Андрей зафиксировал знакомое излучение, некоторых бандитов защищали устройства вроде тех, что я подарил Вике с Рокси. Также и подсветил мне инопланетное оружие у избранных легионеров. Эмилия доверял далеко не всем своим людям, правильно делал. Вот он значит какой, знаменитый легионер Цезарь. Насмешливо заговорил мексиканец, не дождавшись от меня реакции. Его явно раздражало мое спокойствие. «Не думал, что ты один из нас. Мы здесь все легионеры, разве нет?» Для усиления эффекта я засунул руки в карманы джинсов, услышав раздраженный гул. Эмилия плохо контролировал своих людей. Несмотря на становление легионерами, они оставались бандитами с большой дороги. Ну или с маленькой, вряд ли до появления системы они проворачивали серьезные дела. Их максимум – щипать карманы зазевавшихся туристов. Я говорю про другое. Раздраженно бросил Эмилия. «Ты не гринго, а один из нас. Хех, такой большой, а в сказки веришь». Хохотнув, снял с себя маску, наслаждаясь дуновением прохладного ветерка. «Мне определенно нравилось в Мексике в сезон дождей. Не люблю испепеляющую жару». Не встречался с маскировочным оборудованием легиона, у Эмилия вытянулось лицо. Тем не менее он быстро взял себя в руки, насмешливо выплюнув другую заготовку. «Не страшно великому Цезарь гулять в одиночестве, наши улицы опасны для гринго. Я слегка проредил ряды местной аристократии. Впрочем, иностранцам тоже досталось». Я лениво зевнул, добавив: «В Мехико стало на 4 графов меньше. С чего мне бояться обычных бандитов? Что, стоявший ближе всех мелкий пацан, его, очевидно, не жалко?» Выпучил глаза. «Брешешь. Невозможно завалить столько аристократов обычному парню. Так я и необычный парень. Пожалуй, хватит этого цирка». Я резко шагнул вперед, поднимая руки. 10-метровое огненное кольцо полностью скрыло меня от остолбеневших бандитов. Выждав 10 секунд и потратив немалую часть восстановившихся нанороботов, я сжал пламя до небольшого шарика на ладони, любуясь изумленными мордами. «Я удовлетворил твое любопытство, тогда приведи Изабеллу, я пришел поговорить с ней». Эмилия неплохо скрывал эмоции, его лицо превратилось в окаменевшую маску. Вот его подчиненные оказались гораздо несдержаннее, упражняясь в нецензурных конструкциях. Я даже попросил Андрея не переводить их, вернув привычное пиканье. «Иди за мной», — наконец процедил он сквозь зубы, отворачиваясь. Бандиты безропотно расступились передо мной. Неплохой интерьер, чувствуется рука дизайнера. На мой вкус излишне олиповато, будто кто-то изо всех сил пытался продемонстрировать свое богатство. Впрочем, почему нет? Я видел гораздо хуже. «Чего ты хочешь от Изабеллы?» Эмилия не соизволил повернуться ко мне, говоря через плечо, рассказать ей правду. Мне было нечего скрывать, она заслуживает знать. «Получается, ты правда разобрался с белым роем?» — неохотно спросил он. твари заняли графов, не со всеми. Анализ новостей ясно показал, что расправу над семейством де Толедо замяли. В ходе разгоревшейся в Мехико войны кто-то расправился с другим не шибко известным родом, так их крутили по всем новостям, а тут краткая заметка. Их планы нарушены, в ближайшее время земле ничего не угрожает. Когда появится новый след или оборудование получше, продолжу зачистку. Понятно, односложно ответил парень. Вероятно, он хотел сказать что-то еще, может, наконец предложить помощь, но ему помешала выскочившая в коридор девушка. Я не сразу узнал хмурую серую мышку с фотографией из досье, Изабелла расцвела. Новая прическа, прошедшая магическое омолаживание, чистая кожа, улыбка до ушей, сверкающие глаза. Пребывание в особняке пошло ей на пользу. Выглядывая из-за спины развернувшегося Эмилия, она робко протянула мне руку. «Получается, это ты тот самый Цезарь?» «Да, это я». Решил не уточнять, что значит «тот самый», вряд ли мне понравится ответ. Аккуратно поцеловав тыльную сторону ее ладони под гневное сопение парня, я попытался добавить в голос сочувствие. «К сожалению, твой отец мертв». «Что?» Ее глаза заметно округлились. Изабелла смело шагнула ко мне, обвиняюще ткнув пальцем в грудь. «Ты обещал?» «В смысле Сергей обещал помочь ему. Я так и сделал, избавил его от страданий. К сожалению, его личность уничтожили сразу после заражения». Достав телефон, показал ей фотографии вскрытого черепа с торчащей личинкой. Побледневшая Изабелла слегка пошатнулась, опираясь на подставившего руку Эмилия. «Мой товарищ подтвердит». Другой легионер неохотно кивнул. Он неплохо поднялся в рейтинге, должен был сталкиваться со следами Белого Роя во время долгих миссий. «Изабелла, ты настоящий герой, твои родители гордились бы тобой. Ты ведь знаешь про Рой, почти наверняка ей все рассказали, но я дождался подтверждения. Из чувства так-то Андрей не следил за ней через телефон, хотя мог. В благодарность за помощь я предлагаю тебе отправиться со мной в Российскую империю. Мы готовимся защитить Землю от вторжения. Ты можешь сразиться с инопланетной заразой. Я тоже собираюсь бороться с жуками». Вдруг воскликнул Эмилия. Кажется, он сам удивился своей эмоциональной реакции. «Спасибо за предложение, но я лучше останусь здесь». Скорость принятия решения девушки, крепче вцепившейся в его руку, явно шокировала парня. «Ну и ладно, теперь она его проблема. Вместе мы непременно одолеем Рой». «Хорошо, без проблем. Понадобится помощь, ты знаешь, как со мной связаться». Попрощавшись вежливым кивком, развернулся обратно к лестнице. Шаттл Нерлян был готов подобрать меня в любой точке, чтобы доставить домой в рекордные сроки. В Хабаровске сейчас ночь, лягу в гостевой комнате, чтобы не будить девчонок. В мое отсутствие они спали в обнимку в одной кровати. «Подожди». Эмилия догнал меня на внешней лестнице. Он собирался положить руку на мое плечо, чтобы притормозить, однако одумался в последний момент. «Хм, у него явно есть чуйка, я бы не стерпел подобного обращения. Ты вот так уходишь?» «Ну да, я закончил дела в Мехико, пора домой». Посмотрел на него с легким недоумением. «А что, хочешь выпить? То есть ты просто прилетел, убил всех жуков и вот так улетаешь?» Он уставился на меня требовательным взглядом. «Ну да», повторил я, пожав плечами. «У тебя есть возражения?» «Нет, катись к чертям». Эмоционально всплеснув руками, он резко развернулся, скрывшись за тяжелыми дверями. Я остался в одиночестве в пустом дворе, другие бандиты давно исчезли в неизвестном направлении. Вновь пожав плечами, пошел в сад, где удачно нашлась скрытая от посторонних глаз удобная площадка. Шаттл Нерлян не стал приземляться, я поднялся к нему по воздуху, используя остатки нанороботов в качестве ступенек. «Добро пожаловать на борт», — радостно оскалилась Нуура. Нерлянка встретила меня в обычном комбинезоне без шлема и скафандра. «Рад тебя видеть», — искренне заявил ей, крепко обнимая. На мгновение девушка дернулась, будто собиралась вырваться, но затем прижалась ко мне. «Поздравляю, ты сделала большой шаг. Брось, мы пробудем вместе всего час. Я точно не собираюсь тратить его на разговоры о себе». Она похлопала по креслу второго пилота, взявшись за штурвал. «Пристегни ремни и расскажи мне про вашу миссию на космической станции. Я хочу знать все подробности, не попавшие на отредактированные видео». Приступив к рассказу, чуть было не пропустил уведомление. «Ха, забавно, Эмилия отправил запрос на добавление в друзья. Возникло искушение помариновать его пару деньков, но я выше подобных мелочей. Пусть ждет минимум неделю. Мухаха.